я Винник Илья Анатольевич, 1960 года рождения. Родился и вырос в городе Киеве. Закончил в 76-м среднюю физмат-школу. В том же году случайно поступил заочно в институт связи в Москве. Доучился более-менее успешно до третьего курса. Вот. И через месяц ухожу в ряды на действительные. Песенки пишу, пытаюсь писать 76-го, конец 75-го. Написал много разных. Надеюсь, что среди них есть и хорошие. Песни городского романтика. Я образец неудачника, смеющегося сквозь слезы. Серьезное дело романтика, а я человек несерьезный. Голдящий столицы романтика, понятно, увы, не каждому. Кто жаждет покоя, как праздника, романтики сей не возжаждает. Люди встречаются разные, романтиков очень мало, но кто видит в простом прекрасное, надеюсь, поймут меня правильно. Подъемный кран земные бьет поклоны, благоухает розами бензин, и вместо соловья поют влюбленным моторы нескончаемых машин, как до костей просоленный матрос, переплываю дождевые лужи и брызги торопящихся колес, как брызги освежающего душа. А я гуляю под ноги глядя, надежды не теряя, что, быть может, подкову потеряет для меня. Среди улиц заблудившаяся лошадь, автобусы лучше троллейбусов, а звери добрее и лучше нас. Нам жизнь составляет ребусы, а мы их решаем, мучаясь. Но нам, городским романтикам, жить веселей и радостней. Романтики этой грамматика, предмет не последней важности. Серьезное дело романтика, немногим оно доступное. А я образец неудачника, веселого, но беспутного. Да. Когда на небе звезды начинают свой бесконечный яркий хоровод, хозяйка ночь в свои права вступает и людям сновиденья раздает. Хозяйка ночь снимает все запреты, и возникают в памяти людей друзей давно исчезнувших портреты, дела давным-давно минувших дней. Во сне художники рисуют, во сне сдают студенты сопромат, во сне фронтовики рейхстаг штурмуют. Война им снится 30 лет подряд. Одни во сне мечтают о жар-птице, другие о шампанском и цветах. Кому-нибудь его Джульетта снится Мадонною с младенцем на руках. Видения сплошной лавиной мчатся, и тени засыпают до утра, которые чего-нибудь боятся и у которых совесть нечиста. Завидую лишь только малышам я, что возрастом не обременены. Им не мешают спать воспоминания, им снятся только розовые сны. Чужие сны смотреть неинтересно, в них очень трудно что-нибудь понять. Мне снится ненаписанная песня, и я ее мечтаю написать. Когда на небе звезды начинают свой бесконечный яркий хоровод, хозяйка ночь в свои права вступает и людям сновиденья раздает. Серенада. Говорят, что... что ненормальные кусаются. Но вы не бойтесь, я не помешанный, я влюбленный, этим все объясняется. Права пословица, себе дают женщины лишь тобой, одной все мысли заняты. Я как мак цвету, и на душе весна, потому что я люблю тебя без памяти, и без памяти, и даже без ума. Я покорен, и нет прекрасней плена, он на витание в облаках похож. О, твое имя, как молитва, как поэма. Всего три буквы, но какой балдеж. Жаль, что песенным талантом обделенный я, но мне по штату молчать не полагается. Я влюбленный и по праву влюбленного всем пою о том, какая ты красавица. Так бесконечно покорен тобою я, что чудеса творю, чем дальше, тем чудеснее. Я не поэт и не певец, тем более, но надо петь, и я пою почти божественно. Я покорен, и нет прекрасней плена, он на витание в облаках похож. О, твое имя, как молитва, как поэма, всего три буквы, но какой балдеж. Простым собакам я завидую отчасти, вот мне бы хвост такой, и я бы хвостом вилял, но раз меня переполняет счастье, и нечем повилять, так я гитару взял, и я пою, быть может и нескладно, но что поделаешь, не все орфеи ведь, но если я петь перестану серенадой, то черт возьми, кто же тогда их будет петь? Я покорен, и нет прекрасней плена, он на витание в облаках похож. О, твое имя, как молитва, как поэма. Всего три буквы, но какой балдеж. Чужой поток машин, чужих окошек свет, в чужих ночных домах я снова сам с собой, один опять один, и утешения нет в рифмованных словах. Чужой весь шар земной, пиджак и тот чужой, с чего-то там плеча шампанское горчит, гитара не звучит, лишь память не молчит, и нервы не молчат. И огненной рукой полночные мечты он превращает в дым, совсем чужой тебе, я сам себе чужой, чужой, чужой. Вторая песня пира прикольная. Здесь українки погасли вечірні огні, всі спочивають, усні всі хладарка ніч покорили. Песня про це. Песня моєї однокурсниці. По фамілії Соболь. Страшнее кошки зверя нет, сказал Крылов когда-то. А классику попробуй, не поверь. Но мне недавно сообщил зоолог бородатый, что соболь самый страшный в мире зверь. Я не поверил на слово, решил проверить лично. В рассрочку самку соболя купил. И в тот же день мне психиатр, как выписал больничный, так до сих пор, по-моему, не закрыл. Не помню как и почему, в один прекрасный вечер ко мне товарищ старый забежал. И с той поры товарищ мой, как вспомнит эту встречу, ругается в четыре этажа. Плевать, что соболиный мех похож на мех собачий, что мясо и отрава из-за трав. Не тем виновны соболя, что вид у них невзрачный, а тем, что мир запакостен их нрав. Стервозней в мире существа, наверное, не бывает, общение с ним заведомый инфаркт. Какие чувства у меня тот соболь вызывает, о том смотри, Отелло, пятый акт. Какой дурак сказал, что, мол, природа гармонична, что в ней добро и зло напополам. Ведь в соболях запасы зла безмерны, безграничны, а доброго ни капли, ни на грамм. Себе в основу соболь взял иллюзию такую, мол, все на свете грезят лишь о нем. На самом деле он похож на крысу водяную, что сдурнит себя морским царем. Мне очень жаль, что соболей никто не изучает, боятся, видно, глядя на меня. Я слышал, будто соболя чего-то вымирают, боюсь, что это просто болтовня. Да хорошо. Я не буду вырубать вообще, нафиг, пускай крутится. Потом при этих... Про женщин у тебя две песенки были. Потом. Потом, да? Ну, хорошо. Песня, еще одна индивидуальная серенада, посвящена другой моей однокурснице. Они, наверное, тебя очень любят. Они меня, да, любят. Я их люблю еще больше, если награждаю такими песнями. Индивидуальная серенада вот такая. Имен обычных много на земле, одно из них сулит мне лишь волнение. Мозгу оно как муха на стекле. Евгения, Евгения, Евгения. Звук имени напоминает мне то соловья, божественное пение, то бомбы взрыв в полночной тишине. Евгения, Евгения, Евгения. Прекрасна ты, как запах майских роз. Твоя неповторимость вне сомнения, но сколько нынче тезок развелось. Евгениев, Евгениев, Евгениев, куда ни глянь, Евгений везде. От них, как ни старайся, нет спасения. Онегин, Евтушенко и Гранде. Евгений, Евгений, Евгений, легендой стала красота твоя. Но по ночам прекрасное мгновение, в поту холодном просыпаюсь я. О боже, мне приснилась Евгения! Да. Ты не пил эту песенку? Пел. А как же? Ну как она, вот жива теперь? Быстро зажила на мне. А? Ночной вальс. Ветер по улицам города листья несет. Каждый в их шорохе что-то свое узнает. Кажется мне, будто в этот полуночный час листья танцуют, танцуют свой медленный вальс. Листья танцуют вокруг фонарей домов. В темных домах появляются призраки снов. Призраков толпу спящих в мозгу воцарясь. Тоже танцуют, танцуют свой медленный вальс. Вихрь сомнения свечи зажег и погас. Пламя свечей отражается в зеркальцах глаз. Тихую музыку ночь рассыпает для нас. И мы танцуем, танцуем наш медленный вальс. Научный труд по истории КПСС. Реферат о прогрессии в народном образовании и его всемирном историческом значении. Такой маленький научный труд. когда земля на трех китах стояла, когда Колумба экспедиция в Америку плыла, а инквизиция еретиков сжигала, наука очень слабо развита была. Простой народ был темным и дремучим, святою церковью запуганный, он верил в рай и в ад в те времена, был атом не изучен, и не открыт был самогонный аппарат. Научный мир, усилий не жалея, пытался сдвинуть застоявшийся прогресс, но не забыв печальный опыт гражданина Галилея, ушел в подполье, кучу знаний прихватив. Пролетариат, могильщик капитала, борясь с ярмом эксплуатации и рабства темнотой, борьбой за знания, увлекался мало, он увлекался больше классовой борьбой. Зато теперь наука не в подполье, зато теперь, когда грызут гранит науки, старый млад, закрыв глаза, любой советский школьник вам нарисует самогонный аппарат. Песня об одиночестве. Проходят дни, неделя за неделей, ничто вокруг меня не беспокоит, а у меня ни планов, нет ни цели, и я не знаю, стоит жить или не стоит. Билет автобусный окажется счастливым, но нет доверия радостям бумажным. Я напеваю одиночеством мотивы, и о грядущем не задумываюсь страшно. Блуждают парочки по улицам пустынным, а я завидую, поглядываю вслед им. Я манекеном себя чувствую витринным, и каждый день мне кажется последним. Когда я ночью одиноко спать ложусь, я предвкушаю неизбежную минуту. Однажды утром я возьму и не проснусь, назло себе и, может быть, еще кому-то. Но каждый день я просыпаюсь, и опять бегут недели бесполезной и тоскливой. Я разучился удивляться и мечтать, я напеваю одиночеством мотивы. Я разучился удивляться и мечтать, я напеваю одиночеством мотивы. Жизнь противна и равномерна, я тону в окружающей скверне. Суета сует ежедневно, одиночество ежевечерне. Жить противно и скучно безмерно, если дни размерены точно. Одиночество ежевечерне и бессонница еженощно. Одиночество нервы мозолит, с ним сражается кто как умеет. Одиночество в рюмке не тонет и в табачном дыму не хереет. Песенка Вероники Долиной называется «Барабан». Качество воспроизведения текста не гарантируется. Я выбрал самый звонкий барабан и бил в него, что было мочи. Я бил в него и плакал по годам, что прожил молча, что прожил молча. Я долго жил и ни во что не бил, но как я выжил и что я видел. Но вот я барабан себе купил, немного выпил и дробно выбил. Был этот симпатичный барабан, такой зеленый, да-да, зеленый. И я подумал так, что я болван, в него влюбленный, да-да, влюбленный. На ярмарке открыл я балаган, не балаган, так, балаганчик. Мой цирк один лишь номер предлагал, мой барабанчик, я и мой барабанчик. Ведь наша жизнь с тобой сплошной обман, и ты обманщик, и я обманщик. Так приходите всем, мой балаган, мой барабанчик, и я балаганчик. Боюсь, как ураган, однажды ночью сорвет мне крышу. Уж слишком громко бьет мой барабан, а вдруг урагана я не услышу. Нет, а вдруг урагана я не услышу. Да. И маленькая шутка посвящается Долиной и этой песне. Я песню услыхал про барабан, впервые слышу такую песню. И я подумал так, какой шарман, как интересно, как интересно. Я автора увидеть захотел, небось солидный, небось с усами. А оказалось, тот, кто песню пел, был мини-дамой, довольно славной. мне этот скорбный факт глаза открыл. Ах, этот автор, как он коварен, он вовсе не по барабану бил, а по гитаре, да-да, гитаре. Сомнение стучит в моем виске, а вдруг есть обманщик, такой же самый, и тот, кто пел о старом пиджаке, был тоже дамой, пусть даже славной. Еще песенка Долиной, называется «Песня о манной каше». Ах, какой ты славный, лапки, хвостик, уши, я сегодня манной каши не докушал. И тогда-то странный случай приключился, медвежонок манный из комков слепился. Мишка был непрочен, глазки смороден, но зато на прочих не похож уроден. А чтоб был заметен, труд мой не напрасный, из брусники красной язычок прекрасный. Я сказал Верзиле, дяде в магазине, сколько бы медведей к вам не привозили, нет у вас такого, он же бесподобен, он еще удобен тем, что он съедобен. Дядя согласился и спросил покорно, отчего твой Мишка белый, а не черный, что он иностранный, а я ответил гордо, он из каши манной, и спина, и морда. Дядя был не глупый, это-то и гложет, он сказал, что взрослый так слепить не может, а почему не может, никто не угадает. Просто каждый взрослый кашу доедает. Слушай, я тоже хотел записать. Вероника Долина, студентка, вечерница пединститута московского, последний курс по специальности французский язык. Песни пишет более 5 лет. Последовательница и ученица Булата Шаловича. Как он сам заявил. Слушай, а где он публично это заявил? Он на каком-то то ли сборище, то ли концерте это заявил. Это она мне сказала, она сама не слыхала, но она сказала, что так оно было. Вот ее песни в Москве, не только в Москве, очень популярны. Она лауреат киевского какого-то, московского, куйбышевского, по-моему. А куйбышевского какого года? Этого, по-моему. Вот в этом году, наверное? Ну да, по-моему, да. И киевского осеннего. В прошлом году я там не было, я был иначе видел. Маленькой истории посвящается. Чужой диван, похоже на сугроб. А рядом то ли привидение, то ли гном. И комната уютная, как гроб. И в том гробу я с привидением вдвоем. И долгожданный не идет покой, и на душе тревожно и темно, а в комнате соседней, за стеной, спят две гитары, девушка и Фно. Те две гитары спят и видят сны, и Фно, укрывшись крышкой, тоже спит. А я в плену полночной тишины, лежу без сна, молчанием укрыт. И тут я замечаю, в комнате моей, я замечаю, что копошатся тени. Рядом, без тревог и без затей, спит, может, гном, а может, привидение. А тени все конкретней и ясней. Малыш командует полком Преображенским. А вот 100 женщин, рядом 100 детей. Вот кошка с крыльями в обличье женском. 2 брата-близнеца, 2 барабана. Огонь в руках, дюймовочка с младенцем. Подруга верная, зашитые карманы. Расстроенное Фно и грустный герцог. Я всматриваюсь, распахнув глаза, танцующие тени на стене, я их узнал, я их давно узнал, но почему они пришли ко мне? Во всем виновны тишина и темнота. Ошиблись комнатой, понять не мудрено, а шли они, наверное, туда, где спят гитары, девушка и Фно. Эпиграмма, красавица. Я книжку читал, в ней написано было, что предки людей – шимпанзе и гориллы. Я долго не верил, но вас повстречав, я понял, что Дарвин был все-таки прав. Человека-ненавистнику. Покойник страшно не любил людей. Он навредить им так стремился, что, расставаясь с жизнью своей, в общественном колодце утопился. Такая маленькая эпитафия. И себе эпиграмма. В связи с тем, что я заработал по физике хвостик в институте. Науки пасынков и падчериц особый признак очень прост. Студент, в отличие от ящериц, с трудом отбрасывает хвост. тост на дне рождения. Вадим, пока я трезв, скажу стихами. Свой день рождения ты празднуешь с друзьями. Так вот, зато я поднимаю свой бокал, чтобы этот день международным стал. Пока я трезв. Трезв. И вторая хохма – это детей непослушных мы часто пугаем милиционером, мешком и бабаем. А я приблизительно лет через 5 детей своих Вадиком буду пугать. Вместе. Песня, посвященная моему другу, называется «Песня об одном разгильдяе». Эпиграф: со всеми женщинами переспать нельзя, но к этому надо стремиться. У меня приятель есть, вы не знаете его. Недостатка в нем не счесть, то есть нет ни одного. А точнее почти что нет, все же я один нашел. Очень падок сей субъект на прекрасный женский пол. Минус это или плюс, каждый должен сам решить. Если стоящий искус, почему бы не согрешить. Но мой приятель одарен, у него не взгляд рентген. Сквозь одежду видит он, словно нет ее совсем. С ним в метро ходить нельзя, если он кого узрел. Вдруг как вылупит глаза, все, считайте, что раздел. А я же должен каждый раз притворяться, что смущен. У меня не хуже глаз, вижу то же, что и он. Только речь сейчас о нем, я ему не раз твердил. Меру надо знать во всем, он считал, что я шутил. Но случился с ним скандал, на кого-то он смотрел. И такое увидал, чуть со страху не сомлел. У меня приятель есть, вы не знаете его. Недостатка в нем не счесть, в общем нет ни одного. Бит бывает иногда, он за свой нескромный взгляд. У него одна мечта, что одежду от меня. Дорожная. И снова провожание без слез. И снова уплывающий вокзал. И снова поезд, снова стук колес. И снова вверх по лесенке из шпал. Конца ей, кажется, не будет никогда. Но эта лесенка мне тем и дорога, что приведет меня в конце концов туда, где я себе хозяин и слуга. А там мой дом, а там мои друзья. А там покой из трех блюд обед. Но мне без лесенки из шпал никак нельзя. И скоро снова я куплю себе билет. И снова будут провожания поезда. И снова будет эта лесенка из шпал. Ей конца не будет никогда. Вот только хочется, чтоб кто-нибудь встречал. Монолог голодного студента на лекции. Ты еще спой этих про женщин, что он там говорит. Ну, сейчас. На математике сидел, себя в душе жалея. Я не науку грызть хотел, а что-нибудь вкуснее. Гляжу на доску я в тоске, желудок мой пустует. Совсем не то, что на доске меня интересует. Когда в желудке пустота, мне лень что-либо делать. Моя заветная мечта нормально пообедать. Занятия пропускать, что может быть грешней, я голос совести услышал. Но глух я к зову совести своей. Желудок для меня всего превыше. Thank you.